Слушаю. Здравствуйте, Владислав. Да. Меня зовут Елена, не представляю Днепровский завод свечей зажигания. Мы среди клиентов проводим опрос. Хотели уточнить, как вам наши свечи, все ли хорошо? Работает. Отлично. А сколько вы уже на них проехали? Вот сколько примерно километраж? Сколько, простите? 70 тысяч. 70 тысяч? О, прикольно. И как, какие вам впечатления? Вот. Как вам? Ну, свечи как свечи, нормальные. Работает хорошо. Ну, лучше Что, простите? Ну, лучше пьес китайских, которые я продаю. Поняла вас, лучше китайских, поняла вас. А как вообще ведет себя машина? Вот она стала более мягче. Отлично. Есть. Отлично. Отлично, отлично. Работает в своих режимах, расход топлива в норме. Угу, расход топлива в норме. Поняла вас по расходу. Скажите, могу ли я вот этот вот телефонный звонок наш ставить как в отзывы, чтобы люди слушали, тоже понимали? Да, без проблем. Спасибо. Спасибо, поняла вас. Спасибо за добрые слова, да. Всего доброго. Да, до свидания.